Глава сороковая. Ирма. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Как такое вообще могло случиться? Не понимала. Смотрела на орущего Борова и отказывалась верить в сказанное. У меня на руках контракт. Жора же стоял рядом каменным изваянием. А мне хотелось наорать на него. Как он мог? Зачем полез, куда его не просят? Зачем остановил все это? Я же решилась, но я не могла вымолвить ни слова. Мне стало дурно. К горлу подкатывала тошнота, пока менеджер застегивал ширинку окровавленными руками. Все, что я могла, так это прижимать к себе папку. Ну, еще надеяться на то, что мое лицо сейчас не выдавало ничего. И слушать вопли этого урода. А он не стеснялся в выражениях. Тварь, думаешь, что можешь так поступить? «Думаешь, что у тебя в руках контракт? Да плевать я на него хотел. Я и не собирался его с тобой подписывать. А ты? Ты!» Он тыкал своими пальцами в сторону Жоры. Тыкал и пытался что-то сказать, но взгляд мужчины явно останавливал его от опрометчивых слов. «Еще бы!» Георгий сейчас был похож на гору возмездия, что пришла восстановить справедливость. «Только вот кому она нужна? Точно не мне!» Я все контролировала. Бросила папку на стол и развернулась к выходу. Слышала, как за спиной мне прилетело. «Шалава, да я твоего говнюка!» Дальше слова резко схлопнулись, но я не стала проверять, что там с ним случилось. Я шла на выход. Меня потряхивало, и было непонятно, как продержаться. «Ты? Женя, ты мне обещал. Что она тут делает?» Наверное, на вопли дикого менеджера стал стекаться народ, среди которого, естественно, была и парочка знакомых мне лиц. Судя по всему, нервы сегодня не к черту у всех, особенно у жены Евгения, мать его Петровича. Подняла глаза, встретились с ним взглядом и в глубине прочитала свой приговор, тот самый, который поставит точку на всем. Сбоку от него стояла невеста Жоры, ну, просто все в сборе. Усмехнулась, но не успела и шага сделать, как меня схватили за локоть и потащили в небольшую подсобку сбоку. Женя гневно спросил: «Что ты там учудила?» Подняла на него глаза. Внезапно все обязательства, что были со мной все эти годы, стали неважны. Я стала свободной и вздохнула полной грудью. Просто ответила: «Ничего, Жень. Тогда почему я слышу вопли друга? Что там произошло?» Он хотел, чтобы я отсосала у него. Ты же за этим тут. Проследить, насколько я хорошо выполняю свою задачу. Но вот не задача. Ему сломали нос. Лицо Шаинского вытянулось. Он неверяще смотрел на меня, а потом по своей дурацкой привычке прищурился. Ты сломала ему нос. Не я. Тот, с кем я кончаю по-настоящему. Надо было видеть его лицо. Мудак пошатнулся, словно от пощечины, а я не смогла отказать себе в удовольствии всадить ему еще одну шпильку. «Неужели ты думал, что я что-то чувствую с тобой?» В его глазах медленно по капельке скапливалось бешенство. То самое, что грозило мне серьезными последствиями. Его усмешка могла отморозить мне все части тела, если бы там было что морозить. «Да срать я хотел на твои чувства, Ирма!» «Меня устраивало трахать тебя, пока ты не связалась с каким-то чмошником. Ты же не думала, что я не заметил? Влюбилась, небось, в какого-то недоноска? Ну так знай, что отныне в этой стране большой спорт для тебя закрыт». Он сказал это таким тоном, что я поняла, не шутит. Но я понимала это уже несколько ранее. «А разве когда-то было иначе?» Ответила я, глядя на него как никогда открыто. «Да. Я больше не могла держать свою броню так же хорошо, как раньше. И мои настоящие эмоции просачивались. Хотя я бы не сказала, что от них что-то осталось». Женя усмехнулся. Он посмотрел на меня с чувством превосходства. Того самого, что всегда меня в нем подкупало. Потому что, несмотря ни на что, он был больше и сильнее меня. «Наконец-то до тебя дошло. Пока я не скажу, тебя ни одна команда не возьмет. Я сдерживал их все эти годы. Тебя давно себе хотели многие. Но мне это было невыгодно. Мне было выгодно, чтобы ты сосала и раздвигала передо мной ноги, а потом, как послушная тварь, сделала все то же самое с теми, с кем мне выгодно. Так вот оно как. Так вот, что означали слова менеджера. Они бы давно меня взяли. Но когда я выбрала Женю, вместо того, чтобы получить место в команде, я сделала все наоборот. Я ошиблась. Понятно. Кто говорит, что нельзя умереть, пока бьется твое сердце? Кто вообще сказал, что невозможно? Я вот готова доказать обратное. Всеми своими силами. Развернулась и на автомате пошла на выход. Не смотрела на то, как он вел себя. Что он говорил и что делал. Просто проскользнула мимо него, гордо вздернув подбородок. Меня пытались остановить. Та самая невеста схватила за руку, но, увидев мое лицо, отшатнулась. Жена Жени орала благими матами о том, какая я шалава. Но я лишь склонилась к ней и шепнула. «Он до конца дней ваших будет называть вас в постели моим именем». Женщина осела, хватаясь за сердце, а я вышла на улицу, потому что ничто в этом мире больше значения не имело.